Пока амулеты запускались, я активно собирал добро, обыскал тела обоих павших бойцов, отложил еще один автомат, 100-я серия, я разбираюсь в оружии этого времени, интересовался, и новый пулемет «Печенек», снимая разгрузки, каски, и вообще все ценное, мне сейчас все пригодится, рации тоже, у Мехвода, погибшего, тот на своем месте сидел, забрал ремень с кобурой Стечкина, 4 запасных магазина. При этом не забывал поглядывать в бойницы, я помнил о предупреждении Лета, и засек все же движение метрах в 200 от моей боевой машины, сближались по обочине, уже осматривали крайние машины, что с той стороны были, две дымились. Я устроился на месте наводчика, проверяя вооружение, к счастью, орудие заряжено, спаренный с ним пулемет тоже, а это явно БМП-2, вроде она, и пушка в 30 мм. И двойные десантные люки сзади открыты. Я, кстати, узнал, как 3 бойца и Мехвод погибли. У кормы ямка от минометного разрыва, топливо не полыхнуло из пробитых баков, но осколками тех, кто внутри, нашпиговало. Дым стелился над дорогой, несколько машин колонны горело, в общем перехватили нацики. Классическая засада, в основном транспортные машины, но вот и боевое охранение было. Танк и БМП с отделением солдат. Я их и раньше не любил, и тут, много бед от них было и сейчас, и потом будет. Давить их надо, и всех, кто под их знамена встает, я буду давить. Пока же я ждал. Мне сканер нужен, тот работает на 4 километра, мне поможет. Однако первым запустился климата, потом личная защита, и только уже следующим, сканер. Только четвертым браслет с хранилищами. А на глаза уже подавалась обширная картинка с тем, что вокруг происходит. Нацыков было 37. Как раз сейчас добили 2 раненых и двигались дальше. Наверху птичка, дрон. Думаю, это минометчиков. Или командира этой группы. БМП моя обездвижена, гусеница сбита, но хоть вооружение штатно работает. Распределив цели, я определил, как стрелять, повернул башню и сразу открыл огонь из пушки, снося и разрывая на части нацыков. Иногда работая ПКТ, но больше пушкой. Пока у той не закончился боеприпас, отстреляв ленту ПКТ до конца, я покинул БМП, под первый свист минометной мины, и короткой очередью из автомата срезал дрона. Да тут метров 300 высоты, легко. Оружие и вещи, что снял с павших, прибрал в одну из граней браслета, он у меня на руке, также 5 ранцев, что нашел в боевой машине, и рывком перебежал к грузовому КАМАЗу, у которого 4 оси было. Ближайшие нацики залегли у головного танка Т-80, тот цел, движок работает, чуть сполз на обочину, экипаж погиб, люки закрыты, видимо от удара снаряда, маленькое отверстие в башне, прожгло ПТУРом, часто стреляя, добежал до него, ни одна пуля мимо, убрал танк во вторую грань браслета, и начал передвигаться в сторону оставшихся нациков, те в кювете прятались, отходили, ведя неточный огонь. В одном месте присел в укрытие и стал работать подствольником. Сканер показывал, куда бить, и накрыл. 6 убегали, накрыл точно, ранеными катались по снегу. 1 лежал неподвижно, убит. Перебегая от одного укрытия к другому, я точными и одиночными в головы прекращал любое шевеление. Все 37 гарантированно ликвидированы. Сканер – это вещь. Мины сыпались уже десятками. Сканер показывал, где те. Дальность 1,5 километра, овраг, мертвая зона. Так что я прямо по полю напрямую рванул к ним. Всего 3 нацистов, а должно быть больше. Причем, оператор птички, отложив оборудование, был заряжающим. Похоже, в засаде было не так и много укропов. Для прочесывания те даже ополовинили минометный расчет. Наконец один нацик выглянул и словил от меня пулю в голову. 200 метров, это немного. 2 других засуетились, бросились к склону, приготовив личное оружие, и как выглянули, готовые стрелять, так по пуле и словили. Быстро собрал с них оружие и все ценное, убирая в браслет, трофеи в 3-ю грань. Миномет прибрал, 8 ящиков мин, уже готовых к применению, и куча пустых. Судя по следам, сюда на грузовике привезли, а 2 Урала находились дальше, там овраг глубже, скрыв их. Плюс бронемашина, причем неожиданно российская. Видимо, недавно захватили. Это рысь был, с НСВТ. Почему не использовали ее при осмотре колонны, выяснилось сразу. Патронов в крупняку не было. Ничего, у танка такой же калибр, будет боезапас. Да и в грузовиках он вроде есть. Дальше пробежался, запустил движки у грузовиков и бронемашины. Пусть прогреваются, остыли. Впрочем, тот Урал, что получше, как и рысь, убрал в браслет, к танку, а похуже, оставил. Потом прибрал две установки ПТРК, один станковый гранатомет АКС-17, рядом три расстрелянных ленты и еще две в запасе. Прибрал, люблю трофеи собирать, вернулся уже на Урале, пока он в стороне тарахтел, собрал с украинских бандитов все оружие, ценное и главное документы, для отчетности. Потом достал танк, открыл ключом, нашел его ранее в БМП, в кармашке на спинке мехвода хранился. С трудом крышка подалась и поднялась, касаниями убрал танкистов в браслет, мехвода тоже. Для этого вниз пришлось спускаться и открывать его люк. Дублированная система управления у командира. Потом выложил тела в кузове Урала. Танк снова прибрал, это моя добыча. Все тела погибших, а их 8 было, большая часть отошла под огнем, в кузов Урала. Дальше стал изучать, что при колонне ценного есть, пока возможность есть, приберу, а то все укропом достанется. Надо сказать, минометчики наделали дел, горело немало машин. Для начала БМП убрал, а то огненное пятно горевшего бензина к ней сближалось, пополнить боекомплект, починить гусеницу и мелочь, и та на ходу будет, повреждения заварить. В общем, приложить руки и порядок. Убрал к танку, тела погибших уже в кузов перенес. Все, это грань полная. Главное, горело три машины, от одной я старался подальше держаться, там боеприпасы. А вообще вся автотехника расфигачена, чинить и ремонтировать долго, забирался в кузова. Одна машина, кстати, на боку лежала, шофер старался уйти от обстрела и положил на бок, съезжая с дороги. Вот и набирал добро. Жаль, браслет всего один. Целый кузов армейских суточных пайков набрал, пригодятся. В другой машине ящики со снарядами, к пушке моего танка пойдут, патроны, НСВТ тоже есть, ручные гранаты, выстрелы для гранатометов, элементы формы. Все что цело, то отбирая нужное и прибирал. Почти на час задержался. Да, я попал в уже мертвое тело. Мышцы расслабились. В общем, в паху было мокро. Ощутил, когда очнулся. Это нормально, вполне естественно. Пока всеми делами занимался, подсохло. Пусть в первое время неприятно и неудобно было. А дальше, наконец перебинтовав голову, вырулив на грузовике на дорогу, и погнал на скорости в 60 км в час. Эта бандура быстрее не едет. Прочь от расстрелянной и обобранной колонны, кажется, на север, откуда колонна пришла. Ну и пока ехал, размышлял. До этого все на автопилоте, а теперь нашлось время подумать. На показания сканера не забывал поглядывать, чтобы меня не подловили, что одна, что другая сторона. На трофеи же качу. Надо сказать, то, что меня в другой мир закинули, новое тело, и радовало, и огорчало. В прошлом столько сил приложить пришлось, чтобы мое имя у всех на устах было, все меня знали, что облегчает мои поиски дяди, а тут раз, чуть не по рукам бьют, и я в новом мире, в третий раз начинать все сначала. Тем более черт его знает, как это сделать. Радует то, что тут есть зачатки Галанета, называется интернет, она активно развивается, но сеть пока слаба. Тут хоть не скучно будет, от простеньких игрушек, до музыки и фильмов, да еще капитализм. Что хочешь, покупаешь и владеешь. В союзе с этим крутиться приходилось. Там не любили собственников. А я собственник, был им всегда и буду. Не исправишь и под свои правила жизни не загонишь. Так что с этой стороны меня радует. Амулеты получил, новое тело, ладно, тоже неплохо. Так что сильно ругать лето, уже не хочется. Жаль, конечно, Полик, те в хранилище были, с моим имуществом, похоже им хана. Вряд ли лето смог извлечь все то, что у меня в хранилище было, а ведь обещал их невредимыми домой вернуть, но вот оно как закончилось, не судьба, не по моей вине, что уж тут, ладно, со своими эмоциями определился, этот мир и это время устраивает больше, чем времена ВОВ, тем более я там дважды был, в третий раз как-то не тянет, как к себе внимание привлечь, сделать это несложно, в инете напишу программку, типа агрессивной рекламы, с заголовком «Я, Степан Райнов», пришелец из другого мира. Первым делом в новом мире обычно проверяют галанеты или вот интернет, найдут, определят, дальше уже поиски мои. Контакт оставлю. Да, с этим вопрос решен. Теперь в кого я попал? В кармане форменной куртки, когда перевязочные искал, нашел телефон Android, в разгрузке зарядное устройство к нему, а также военный билет на гвардии рядового Юрия Геннадьевича Смолина, бойца 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады. 20 ноября, 2002 года рождения. Значит, в ноябре этого года 20 будет. Это все, что знаю. Контактов в телефоне было немного. Видимо, сослуживцы и один командир. Я пытался звонить на некоторые, но большинство вне доступа. Да и вообще связи нет. Так что будем разыгрывать амнезию. Кстати, в телефоне, в списках контактов, нет ничего о родных. Сирота, выясню. Да найму детектива частного, тот всю подноготную и выяснит. Ну и по официальным каналам тоже. Призван из Московской области, из города Химки, москвич получается. Впереди село появилось, я поморщился, на территории много битой российской техники было, но войск сканером не видел, что одной, что другой стороны, так что просто по центральной улице проехал, объезжая сожженные остовы. Ничего ценного и интересного тут не было, хотя, я притормозил и свернул в боковую улочку. Выскочивший на улицу, из-за калитки железных ворот, местный житель, замахал руками, но улыбка сползла с его лица, когда я покинул кабину. Российский зимний камуфляж, белая повязка на рукаве, оружие, каска, все снаряжение положенное. Машина украинской армии, а шофер русский солдат. Короткая очередь в живот сбила того с ног. В сарае связанные, избитые русские солдаты были, двое. Это меня и заинтересовало. Украинские части, что зачистили село, уже ушли, как бы я им на хвост не упал, поэтому решил тут задержаться. Своих надо спасать. Короткая очередь в окно, где толстуха снимала на телефон, как я во двор прохожу, следом ручная граната полетела. Впрочем, той и очереди хватило, снесло внутрь комнаты. Дальше, сбив замок с двери кирпичного сарая, зашел. Свой, выдохнул со счастливым лицом один из бойцов. Кстати, лейтенантом оказался из моей бригады, сразу представился. Второй из другой части был, сообщив свою принадлежность, и что ранен в голову, амнезия, нож из ножен достал и срезал веревки, описывая, как очнулся, как от нацистов отбился, захватив машину, погрузил в кузов погибших из колонны, тех, что нашел, и вот двинул за своими. Как себя зовут, из документов узнал. Лейтенант еще ничего, хромая сам ходил, а боец плох, ему бы в госпиталь поскорее. Мы сначала дом обыскали, оружие нашли, и немало, я себе почти все в грань хранилища прибрал, но лейтенант свое оружие нашел, документы, и не только свои. Так что пока дом разгорался, отнесли раненого в кузов, пока поднимали, с трудом, надо сказать, сканер показал, как трое местных, вооруженных, с нами сближались. Я сделал вид, что их засек, и в короткой сшибке положил всех. Пробежался, добивая привычно в голову, собрал оружие, наши калаши, сотая серия, с тел наших брали, гады, и вот так, закрыв кузов, мы с лейтенантом в кабину, он за руль, я как боец лучше рядом, вот тот и повел грузовик к выходу. Топливо половина бака, до своих хватит доехать, а дальше, а что дальше? Сначала я сканером засек двух летчиков, по полю пробирались, мы покинули дорогу, это нас спасло, колонна бронетехники укропов прошла, подхватили их, опознавшись, потом снова сканер помог в лесу засечь трех наших раненых, их, видимо, свои оставили, а сами увели нацистов подальше. Что с ними стало, не знаю, но раз не вернулись, значит, уже не вернутся. Тут все понятно. Мы как раз грузили их, встретили нас чуть ли не огнем автоматов. Двое в сознании были, хотя и сильно замерзли. С летчиками легче давалась погрузка, когда телефон мой зазвонил. Надо же, сеть появилась. Там абонент, что подписан как командир, вызывал на связь. Это взводный Юрий оказался. Вот я и описал, что с колонной было, что со мной, память потерял. Отбился от укропов, 40 штук уничтожил, документы с них собрал, тела наших павших, вывожу. Ну и остальное сообщил. Там майор-летчик телефон взял, вырвав у взводного лейтенанта, он и описал, где мы. Так что уже через час нас встретили. Это не моя бригада, другая часть, но им сообщили, так что с меня взяли рапорт, сдал документы солдат в СУ. Пока медик осматривал, извлекал осколок и штопал рану, рапорт завизировали, и дальше санитарной колонной к своим, в брянский госпиталь. Личное оружие сдал, амуницию, с парнями ранее попрощался, обнялись. Ну и нас, со спасенными, тот взводный тоже, в тыл. Вот такие дела. 2 недели в госпитале пролетели как один день. Просто я постоянно занят был, ни свободной минуты, и больничные процедуры тут занимали не такое и большое время. Выход из госпиталя был свободным, только предупредить врача нужно. Тот не возражал. Рана серьезная, но не до такой степени, что требуется особый постельный режим. Насчет нагрузок предупредил, они мне противопоказаны, гулять можно. Травма считалась не такой опасной. Я уже запрос сделал, чтобы выяснили, в кого я попал, обещали собрать подборку. В первый раз меня выпустили через 5 дней после прибытия в госпиталь. Там снимки головы, проверили все тело на травмы. Я даже душ принял, рану закрыли шапочкой, и дальше вот лечился. Трещина в черепе. А то я не знал, в лекарском амулете была опция диагноста, уже все показал. В общем, первым делом в Сбербанк, оформил свою зарплатную карту как утерянную, ее заблокировали, я заказал новую. Код будет новый, старый я не знал. Получил код к личному кабинету онлайн Сбербанка. Получил карту через 3 дня, проверил счет, почти 700 тысяч. Видимо, Юрий копил на что-то. Я в курсе, что после госпиталя получу отпуск на месяц, обычное дело, даже платит за рану. 3 миллиона мне должны перевести, уже все оформляется. Что-то я разогнался. Начну сначала. 2 дня в госпитале я выполнял все процедуры и в основном лежал, как и требовали врачи, пока составляли больничный лист и определяли серьезность ранения. Ранение признали среднетяжелым. Голова все же пострадала. Даже психолог начал работать, но видно, что я вменяемый, поэтому особо не налегал. Амнезия, диагноз поставлен, это хорошо. Так вот, на второй день аурное хранилище запустилось, тонна размер. Я настроил на себя рабочий стол, как мне удобно, как запустился, и убрал наконец внутрь амулеты. До этого они в барсетке, трофей с украинского командира, у меня в тумбочке лежали, с зубной щеткой. Да, забыл описать, что это было, вот список. 4 амулета личной защиты, 2 амулета зарядки, амулет климат-контроля, амулет дальнего и ночного видения, амулет сканера, 2 лекарских амулета с опциями диагноста, амулет-хранилище на базе браслета, всего один, к сожалению, потом подводного дыхания, парашюта, 2 амулета охраны лагеря, амулет-сонник, вырубает людей без защиты, но дальность невелика, 600 метров, потом строительный амулет, могу разрыхлить землю, по сути копать окопы с ним легче легкого, амулет изменения материала, амулет взора, работает лучше сканера, но дальность 300 метров, стационарный амулет климат-контроля, с опцией отпугивания летающей живности и насекомых, и завершал список, амулет-повелитель големов. Я уже привязал его и проглотил. Дней через 20 запустится, и смогу управлять големами. Тут навык нужен, сначала одним, и чем больше прокачаюсь в управлении, тем больше големов, но не более 10. Стандарт. Потом боевые артефакты. Один мощный, бьет фаерболами, есть функция самонаведения. Второй воздушными лезвиями, бесшумный. Так что все амулеты привязаны, все активны, кроме управления големами, но это ждать нужно, я уже говорил. Потом потренироваться, уже имея хранилище, используя кабинку туалета, перебрал содержимое тех ранцев, что нашел в БМП, в одном, по вещам определил, я опознал как свой, то есть Юрия. Еще 30 вещмешков и ранцев были на телах убитых нацистов и в тех 3 машинах, что у боевиков взял, но до них руки не скоро дойдут. Ничего, в отпуск выйду, переберу, и технику отремонтирую. Амулет изменения металла как раз для этого и нужен. По сути это магический паяльник. Оружие не чистил, вонь такая пойдет от ружейного масла, сразу вопросы возникнут. Ждал, когда получу свободный выход в город. Форму уже постирали и погладили, обувь я сам начистил. Вот на 5-й день, нехотя, врач разрешил немного погулять, я успел за это время в Сбербанке побывать, заблокировать старую карту, хотя она в ранце мной найдена была, но кодов не знаю. Купить гражданской одежды моего размера, дорогой ноут и модем подключения к интернету. Снять склад пустой, техника моя, пусть и не вся разом, но встанет. Ну и снял квартиру рядом со складом, отмываться после работ. Это все за первый день. Откуда деньги? Так трофеи. Укропы друг другу не доверяли, многие ранцы при себе имели. В вещах в машинах их не держали, снял с них немало. В Сбербанке обменник работал, гривны и доллары поменял на российские рубли, плюс рубли тоже у них были, почти 300 тысяч в общем счете. Так что вышел из Сбербанка, имея 1,5 миллиона рублей. Было на что снимать нужные помещения. На месяц пока оплатил, на второй день на рынок. Распродал часть добытого, ранцы из БМП и их содержимое. Да знаю, что наших парней. Мне они не нужны, а сдать. А как я объясню их наличие? Продал продавцу все оптом. Почти 500 000 вышло. потом на склад, где поработал с танком. Заглушил движок, внутри все перебрал. Оружие экипажа, 3 автомата и 2 пистолета почистил и заделал прожженное отверстие. Пока все, на квартире почистил 3 автомата и печенек, помылся, не моча голову, и в госпиталь. Вот так дни и полетели один за другим. 2 недели прошло. Оказалось, награждение будет проходить, все намывали и чистили, нам больничные пижамы постирали и погладили. Меня представили к ордену мужества, шепнули по секрету, и званию сержанта. Ну хоть за это спасибо. Кстати, деньги за ранение еще не пришли. Жду пока. Награждали прямо в палатах. Командующий был нашей армии, что и наступало на Киев. У нас в палате 6 коек, для рядового состава та, но свой санузел с душевой. Неплохо вроде. Недавно отстроили больницу эту, но на время СВО передали Министерству обороны. Вот так мне на пижаме и закрепили орден, наградные корочки к нему и лычки сержанта. В военном билете информацию уже поменяли. Еще вчера забрали билет, а вечером мы слегка обмыли награды, когда позвонил телефон. Вибра сработала, у меня на беззвучке. Звонил нанятый московский сыщик. Вообще я за эти 2 недели немало успел. Сначала с захваченной у укропов техникой. Перебрал ранцы и их содержимое, также продал тому же продавцу на рынке. Почти 1 000 000 вышло. Электронику, а ее немало, скупщику бэушной электроники, тут на 500 000, что-то малую цену давал. Грузовик и бронемашину привел в порядок. Однако больше всего возился БМП, пока даже места повреждений не найти стало, не успокоился. Как раз перед награждением и закончил. Даже через интернет заказал доставку 6 пластиковых бочек с соляркой, и к складу их доставили, я расплатился наличкой. Все баки машин пополнил, перебирал грузы из разбитой колонны, зарядил пушку БМП, спаренный пулемет. Также половину трофейного оружия почистил и зарядил. Да там и было 30 калашей, обычные АК-74, 9 с подствольниками, потом 6 ПКМ, да 2 снайперки СВД. Это по трофеям. Я же получил на руки систему управления дронами, хотя самому коптеру хана, но раз имеется система управления, то почему бы с помощью нее не перехватывать другие, принудительно подключаясь и взламывая. Да, чтобы это могло получиться, нужны программы по быстрому взлому. Я в интернете искал, купил самый мощный модем, хотя скорость все равно низкая, но куда только не залезал, ничего подходящего не нашел в открытом доступе. Впрочем, в закрытом тоже. Я не хакер, но программист хороший, знал это направление. В общем, подобрал подходящие болванки, готовых, пришлось покупать в китайском интернет-магазине, только там были, и дальше лежа на койке, но утупирался в ноги, и писал программы. Соседи особо не отвлекали, видели, что делом занят. Даже на треть не написал, хотя трачу по полдня, вот уже как 10 дней. В общем, дело нужное, но это на перспективу. На третий день, как госпиталь разрешили покидать, я нашел в интернете контакты агентства по розыску, с хорошими рекомендациями. Созвонился и устно описав свою проблему, заключил договор, мне на электронную почту пришло, я уже завел ее, и оплатил аванс, 200 тысяч рублей, тут за работу и на работу. Данные свои скинул, что найдут, сообщат. Вот сыщик и позвонил, отчитаться устно, завтра уже пришлет электронный отчет на почту. А армейцы пока так и не ответили на запрос. В общем, если коротко, то вот что узнал. Юрий отказник. Сыщик даже нашел данные матери в роддоме, в 14 лет родила, и дал краткую справку, где та сейчас живет, какая семья и сколько детей. Кто отец, неизвестно. Да мне это без надобности, хотя качественная работа даже порадовала. А так ничего в его жизни интересного не было. Ясли, детдом, школа до 10 классов, потом армия. Видимо, так привык, в армии как в детдоме, остался на контракт. На 3 года заключил. Стоит в очереди на квартиру, как детдомовский, но очередь медленно двигается. Водительского удостоверения не имеет. Аттестат школы, ну про него я знаю, в ранце нашел, как и свидетельство о рождении, с прочерками. Паспорт тоже был. Вот так, поговорив с сыщиком, напомнив об электронном отчете, я через онлайн-банк закрыл финансовый вопрос, тот по мессенджеру письмом подтвердил приход оплаты, и все на этом. Отложив телефон, я повернулся к соседу, у другой стены лежал, играл во что-то на телефоне. Все, лег, подтвердилось, нет у меня водительского удостоверения. Твое предложение еще в силе? Не вопрос, командир сделает. Все категории открыты будут. Цену вопроса ты знаешь. Алексей Панин служил в Римроте, нога в гипсе, тяжесть уронили. И такой вопрос решить ему было не проблема. Тут же созвонился с командиром и пробил. Договорились легко. Дальше тот с моего телефона меня сфотографировал на фоне стены. Я в армейской футболке был. После этого нашел в интернете бесплатные редакторы фотошопа и поработал с фото, формат как для водительского удостоверения. Фон белым сделал, почистил лицо, нарастил волосы, где отстригли, благо пластырь уже не носил. За час справился и скинул фото на телефон Алексею, а он командиру. Все, осталось приготовить 50 тысяч налички, и мне сюда в палату доставят удостоверение. Хороший сервис, а штука нужная. А я дальше продолжил писать программы взлома для перехвата дронов. Вот так и лечился. Ходил на квартиру, где закончил с трофейным вооружением, пополнил запас, подготовил мусор, ящики пустые, цинки. В общем, что место занимало, готовился выкинуть. Потом, подумав, тому же продавцу на рынке все и продал. Мелочь, 30 тысяч, но заработал. А ведь выкинуть хотел. Ну и главное, о чем я умолчал, хотя стоило описать. Женский вопрос. Может, Юра девственником был, но я-то не такой. Нашел девушку, познакомился, и встречаемся на арендованной мной квартире. Никакой любви нет, та так спокойно себе зарабатывала на ноут и новый смартфон. Зовут Настя, старшеклассницей оказалась. В постели демонстрировала немалый опыт. Потом нанял трех женщин, накупив пластиковых пищевых контейнеров, и те готовили разные блюда. А я люблю домашнюю еду. А те старались, одна вот только холодцами занималась, делала разные эти дни. Я хорошо платил. Плюс посетил туристические магазины, что-то заказал через интернет-магазины, палатки, спальники и походное снаряжение брал. Да, пришли деньги за ранение. 3 миллиона, все верно. Я сразу их потратил, приобрел за 3 миллиона новый прицепной автодом. Роскошная кровать, душ с туалетом, небольшая кухонька, телевизор, можно смотреть фильмы с ноута или дисков, диванчики. В общем, идеально для одного, весь фарш. Из Германии он уже опробовал кровать с Настей, только он белый. Загнал в автосервис, пришлось использовать рысь для буксировки, права я уже получил на руки и попросил покрасить в камуфляж. Да как рысь, парни принялись за дело. Еще 100 тысяч ушло на расходники для автодома, запасные газовые баллоны, постельное и по мелочевке, но много, чтобы надолго хватило, и 100 тысяч за покраску, что-то много взяли. Впрочем, финансовый вопрос я решил. С украинцев немало взял банковских карт, я купил программу взлома именно карт, сам доработал ее за 3 дня, усилив, приобрел считыватель через интернет, и дальше только и занимался взломом карт. К началу апреля, когда врач начал задумываться о моей выписке, рана аномально быстро заживала, еще бы, лекарский амулет использовал, я уже надергал столько средств, да еще от имени владельцев беря максимальные кредиты и выводя их, что у меня в банках Беларуси и Китая уже хранилось порядка 200 миллионов рублей. Я 30 миллионов перевел на свой счет, и пока закончил с этим, все карты использовал, и после этого уничтожил. Да, ноут специально левый купил, как и модем, хотя их сохранил, и дальше в планах взлом проводить. Вот такие дела. Нужна своя машина, на рысе так не покатаешься. Ладно, укропы наши номера не сняли, тактические знаки не сменили, похоже, машина только-только взята была. Я надел форму свою, сержанта мотострелка, на пулемет чехол, нашел в машине и воспользовался ею. Но это может долго не продлиться, остановит и хана. Нужна своя машина, что способно буксировать прицепной автодом, да банально забрать из сервиса. Там уже покрасили кемпер, сохнет, матовая краска, все что блестит закрасили, на окна подвесные, съемные ставни делают, да и так машина пригодится. Я на море решил квартиру купить, в Геленджике подбирая варианты через интернет, неплохое место. Правда, цены на недвижимость быстро растут, ничего, к моменту выписки, это было 10 апреля, я уже и квартиру подобрал. Хозяйка ждет и машину, причем последнюю даже купил, зарегистрирована на меня в местном ГИБДД, номера подвесил, снаружи ждет запертая. Это был годовалый темно-синий Dodge Ram, пикап 5-го поколения, с двойной кабиной, на высокой подвеске и с мощными колесами. Машина в идеале, фаркоп не только автодом утащит, даже говорить не хочу, сколько он мне стоил, хотя скажу, 10 миллионов. Однако я доволен своей покупкой, сигнализацию уже перекодировал. Там смарт-доступ, турбодизель, Пока же после комиссии, которую прошел, пообщался с представителем комиссии от кадрового отдела МО. Тот, говоря со мной как со слабоумным, два раза повторяя, сообщил, что из-за потери памяти меня решено направить на месячные курсы переподготовки. Так что после двухнедельного отпуска, добро пожаловать в учебку под Нижний Новгород. Почему туда, не знаю. Адрес куда прибыть, имею, время, крайний срок отмечено, так что забрав бумаги, двинул в палату, собираться. Кладовщик уже выдал мои вещи. Кстати, недавно фотосессия была. Меня сфотографировали в новенькой парадной форме и с орденом. А на фото для памятника. Вот спасибо. Юморнули так, для личного дела. Хотя, что по оформлению машины и квартиры, это уже на месте, то проблем нет. Паспорт-то имею. Он там же хранится, где и аттестат нашел. Я же в контрактника попал. Это те, кто срочку служил или под мобилизацию попал, сдают, а нам это не нужно. В общем, я донес вещи до машины, баул вещевой армейский, сумка с ноутом, и ранец, мой же, для вида все. Сначала движок завел, тот холодный, всю ночь машина стояла, затарахтел. Надо было видеть, глаза того капитана, что направление на учебку мне выдавал. Тот стоял у своей черной гранты, и наблюдал за мной, как я на заднее сиденье укладываю вещи. «Сержант», — окликнул тот меня, — «подойдите, мне несложно, тут метров 20, так что подбежал». «Откуда это?» — спросил тот, кивком указав на машину. «Товарищ капитан, я ровно 40 нациков на ноль помножил, каждому контроль в голову сделал. У меня час был на сбор трофеев, я с них все снял, продал. Хватило на машину и на двухкомнатную квартиру на Черноморском побережье. И это не тронул те 3 миллиона, что за ранение получил, и 400 тысяч по страховке за то же ранение. Как раз сейчас поеду квартиру оформлять. Я память потерял, но не слабоумный. А-а, только и смог выдавить из себя капитан, но все же справился с собой и сказал: «Можете идти». Добежав до машины, сел в кабину, и сдав назад, с разворотом выезжая на улицу, поехал к выезду. В навигатор вбил адрес приобретаемой квартиры, я за нее только аванс выдал, и он меня вел. Я вчера завершил все дела, готовые блюда у женщин забрал, расплатившись. С Настей тоже, жарко прощались, забрал автодом из сервиса. Сделали все как я хотел, молодцы. Конечно, влетели в копеечку модернизации, я про ставни, мало ли ночью свет зажгу внутри или фильм смотреть буду, чтобы отсветы никуда не уходили, но нужное дело. Увез за город, заодно машину проверяя, и там незаметно прибрал. Вообще я неплохо закупился. В основном через интернет-магазины, доставляли все на адрес склада, где я и принимал. Или пункт выдачи товара таких интернет-магазинов сам посещал. 5 генераторов разной мощности, 10 пластиковых бочек с бензином, масла моторные разные. Припасы покупал, включая дорогие и элитные. Мне было чем занять это время. Электроники разной. Качал информацию из сети, от банальных фильмов и музыки, до интересной информации. Да, сделал программу-закладку, будут искать, обязательно на нее наткнуться. Программу по перехвату дронов не дописал, но у меня отпуск есть, там закончу. Поэтому покидал Брянск со спокойной душой. Выехал в 10 часов, навигатор показывает, что и прибуду в 10, но вечера. Ну и главная новость. В конце марта заработало плетение управления големами. Я на карьер метнулся, там глины прибрал 2 тонны, основа големов. Пока создавал одного, он отсканировал меня, и рядом выявилась моя точная копия, иллюзия внешнего вида, и я учился управлять. Это знаете, как еще один поток сознания. Я даже как-то ночью спал, и при этом управлял големом. Поначалу не более 2 часов, но за последние 12 дней, довел до 4. Быстро качается умение, я это отметил. Вчера 2 вызвал, гонял их в лесу, это когда автодом убирал, выдал автоматы, пострелял. Точность отличная, даже в движении, система прицеливания у них стоит шикарная, но 2 всего час пока управляю, качать надо. Вот и сейчас, как покинул город, встал, пересел назад, стекла тонированные, а за руль моего двойника голема, и тот повел машину. Часть пути посплю, как заряд закончится, сменю. А вообще это и для меня полезно, аура качается. Сильные ауры — признак долголетия. Вот такие дела. Товарищ старший прапорщик, обратился я к дежурному, что сидел в аквариуме военкомата города Геленджик, и передавая ему документы через приемное окно, пояснил. Мне позвонил некто майор Баринов, сообщил, что прошлое мое направление аннулируется. Велел зайти в военкомат по месту жительства и получать новое, а я у вас прописан, вот уже как 4 дня. Тот изучил документы и ответил коротко. 7-й кабинет, капитан Лузгин. Прапор нажал на кнопку, пропуская меня во внутреннее помещение военкомата и снял трубку телефона. Так что пока я искал, где этот кабинет, тот предупредил нужного офицера. Очереди не было, как в другие кабинеты, так что на стук получил разрешение. Один взгляд на капитана, и сразу стало ясно, служака старой закалки, так что отбил 3 уставных шага и доложился, передав документы, держа стойку смирно. Похоже, я тому понравился, вполне приветливо общался. Велел подождать в коридоре, пока он с моими документами будет работать. Вот так, устроившись на лавке, вскакивая, если мимо приходили офицеры, не обращая внимания, как на меня и орден на груди таращится новобранцы-срочники, и вспоминал, как этот месяц пролетел. Не до конца окончания отпуска через 6 дней. Да я и вернулся с территории Украины, где заполнял грани хранилища и личное аурное хранилище, из-за этого звонка. В общем, все по плану. Хотя то, что так рано сорвали, конечно, расстраивало. А что, пока отпуск идет, я желал поработать по тылам укронацистов, заодно плотно потренироваться с големами. Со всех сторон плюсы, забью все грани браслета нужным, потренируюсь с големами, прокачивая их. Примерно так и вышло. Переночевал я в своем автодоме на берегу моря, только в 11 ночи приехал, высокий обрыв вниз был, а с утра в город. Хозяйка ждала, получил остальную сумму наличкой, снял еще в Брянске, и дальше в МФЦ. Квартиру я изучил, все соответствует описанию. Дорогая отделка, мебель, бытовая техника, заезжай и живи. 2-комнатная квартира с панорамными окнами, новый дом, год как сдан, 5-й этаж, вид на море, лифт есть. 17 миллионов отдал, документы приняли, и все, осталось ждать, когда будут готовы. Там уже прописку можно оформить. С хозяйкой расстались, она уже не нужна. Я почти сразу отбыл в Крым, и уже вечером был на месте, несмотря на то, что 3 раза попадал в пробки. Ремонт дорог шел, а что мне в Геленджике делать? Телефон в квартире оставил, зарядка включена. Имею связь с ним через интернет. Если кто позвонит, то телефон будет пинговаться на вышке Геленджика, а я буду далеко. Вообще легко сделать. В Крыму, это Ялта была, я прибрал додж в грань браслета и выкупил моторный катер. Небольшой и скоростной, двухмоторный, не винтовой, а водометы стоят. В общем, катер на подводных крыльях. Старый, еще советский, но бодрый. 3 тонны весил. На нем с полными баками и стал уходить от берега. Шел на Турцию, порядка 100 километров оставил позади, потом повернул на Румынию, и дальше держал так на нее. Как топливо закончилось, довольно быстро, неприятный сюрприз, прожорливые движки, заправил из своих запасов, бочку достал на корме, самосливом, и дальше. Уже в 30 километрах от побережья был. Кстати, мало судов встречал, из-за СВО тут даже мелкие катера вроде моего редкий гость. Ну вот и все, уже было 10 часов дня 20 апреля, когда я спокойно подошел к берегу, прибрав катер. Дронов вокруг нет, я не видел. И вот стал углубляться вглубь страны, никого не видел. Выйдя на дорогу, вдоль побережья шла, я достал рем и покатил прочь. К слову, с машиной я немного перегнул. 6-й день ею владею, а 2-й такой не видел. Внимание привлекает, надо 2-ю купить, что-то не такое приметное. Кроссовер какой, пока же повернув на перекрестке, уходил вглубь страны. Румыния активно поддерживает Украину, вот и начать решил с нее. Мне нужны самолеты и вертолеты для быстрого перемещения воздухом. Не пришлось бы изгаляться так с катером. Причем, отлично знал, куда ехать, двигался по навигатору, а просто вышел на Британию, через ее сервера, англоязычные, благо языком владел, вышел на Румынию, забил поисковые запросы на частные аэродромы и стоянки гидросамолетов. Много спама полезло, экскурсионные полеты, прыжки с парашютом, но что нужно нашел. Мне старье не надо, хочу новую технику, что богачи держат на частных аэродромах или отдельных стоянках. За 2 дня я обогатил состав запаса техники 3 самолетами и 2 вертолетами, да запасами топлива, банально угнав эту технику. Коснулся, убирая в браслет и покинул территорию, и всех делов, и на вертолете полетел на Украину. А добыл вот что, 2-моторный самолет большой вместимостью, на 14 человек, Чешский F-55 «Удбацк». Мое внимание он привлек тем, что новое второе, купила его какая-то компания, и салон представительский, дорогая отделка, диванчики, столик, встроенный бар, санузел оборудован. Потом наша летающая лодка Ла-8, два мотора, 8 человек может брать, дальность 1200, но перегоночная до 4000. Все это я также в интернете нашел. Машина также новая, 2 года, с хорошим обслуживанием, это новье. Третий самолет обычная Cessna 172. Она свежая, хотя ей 20 лет, после капитального ремонта. Что по вертолетам, то мне попался новенький Хьюи, частная машина, и наш Ми-2 после капремонта. Собственно, на двойке я и летел, привыкая к управлению. Да, в Румынии угнал 2 машины, гелик, сняв и выкинув номера, и неприметный хетчбек Citroen. Тут тоже номера выкинул. Машины для левых дел. Угнал от здания правительства, на маячки проверил. Вот так и на Украину. Там летал то на двойке, то на Хьюи, осваивая пилотирование ими. Ночами понятно. Нашел знающего старшего офицера, допросил, и дальше работал по ремонтным базам, куда стаскивали нашу захваченную технику. Да, такой хватало. Големы, А3 уже держу час, зачищали ремонтные базы, не оставляя живых, всех, кого видел сканером на территории. Причем, под видом работы спецназа РФ, в эфире на открытых частотах иногда прорывались переговоры, по которым ясно, кто работает, засветило имя командира, позывной «Злой», бойцов 6 пока, танк, серый, убивец, инок, чиган и таха. Там уже часть нашей брони восстановили, вот и прибрал, 2 «Тигра», 1 «Урал-ВВ», 1 «Медведь», 1 «Спартак» и 2 «БТР-82М». По броне все, новые грузовики «Урал» и «КамАЗ», и все. Понятно все, что было на базах сжег, а дальше больше осваивал технику, проводил незаконченный ремонт, и работал по украинским тыловым базам, по железнодорожным станциям, расстреливал из танка опоры мостов, подрывал диверсионными действиями. У украинцев увел Ми-24, и боезапас к нему. Наши почему-то мосты со стороны Польши не трогали, а я тронул, и автомобильные и железнодорожные взорвал. Укранацистам совсем тяжело стало. Понтонные мосты они еще навели, Польша помогла, а железнодорожные, вот так и пролетело время. Тут сигнал, что документы на квартиру готовы, а я увлекся, решил чуть позже навестить Геленджик. Уже 4 големами уверенно 2 часа управляю, и проводил мощные зачистки. Впрочем, всего 2 часа и на сутки я выжат. Обычно укрываюсь это время или перемещаюсь на другую зону боевых действий, особенно немало артиллерийских батарей, в полном составе на 0 помножил. Якобы 2 команды спецназа РФ работали, Злого и Русича. Наши, кстати, слушали переговоры, что уловить могли, не раз пытались на той же волне выйти на связь, но я их посылал, аккуратно, мол, не мешайте работать, мы на задании. Пусть ищут, кто их туда направил, но про эти 2 группы, похоже, все знали на фронтах, часто поминали их. Это ладно, хорошо засветил эти позывные, глядишь, где пригодится. Так вот, я пролетел над передовой в районе Донецка на Цесне, и ушел в тылы, стелился над землей, наверняка засекли, но я сел на ночную дорогу рядом с Новороссийском и доехал на машине до Геленджика. 2 часа в дороге. Утром следующего дня, а выспался на своей квартире, забрал документы, все, собственник, и тут же в МФЦ я талон взял, прошел регистрацию, и мне в паспорт поставили штамп прописки по приобретенному жилью. Вот и все. Задержался на 2 дня, обживал квартиру, сменил замки на входной двери. Да, приобрел место на подземном паркинге у застройщика. Под домом был. Снова оформление в МФЦ. Ничего, пусть делают, а я также самолетом вернулся на территорию Украины. Еще 4 дня активно прокачивал големов. Видно, что дело идет. Чисто по артиллерийским и ракетным батареям работал. 30 зачистил полностью, орудия взорвал. Украина по артиллерии всегда сильна была. Начал работать по лагерям для пленных, 1 освободил. Ко 2-му на пути был, когда этот звонок. Надел наушники с микрофоном, и через ноут ответил на вызов. Вот майор Баринов и сообщил, что учебку отменили, новое направление получу в военкомате по месту жительства. Так что дождался ночи, снова передовую пересек в районе Херсона, и до квартиры на машине, а с утра вот в военкомат. Такая у меня история этого месяца отдыха получилась. По мне так очень даже неплохо. Все грани хранилищ полны. В аурном хранилище 2 малышки-украинки. А через интернет на сайтах знакомств нашел, связался и предложил в наложницы на год. Оплата 500 тысяч российских рублей в месяц, но чтобы отрабатывали от и до. Так одна сама согласилась и сестру младшую продала, да та и сама готова была. Так что заехал, те киевлянки, 18 и 17 лет, и забрал. Как раз я в ту ночь в окрестностях был, учебную базу зачистил, где наемные инструктора, 30, тренировали новобранцев. Засветил тут группы Русича и Злова, совместно работали. Из 1500 тех, кто там был, никто не выжил. Я же говорил, что големы это супер вещь. Неудивительно, что правительство моего родного мира запретило эти амулеты, и шли они только в особые подразделения. Вот так и сижу, жду, чем ответит. Сам же прикинул, что надо заканчивать перебирать все, что недавно добыл. Уже пятый день этим занимаюсь, пока големы на перезагрузке. Место освобождаю, убирая ненужное. Я имею в виду, что уже начало мая идет, потеплело заметно, все зазеленело. Тут поживу до конца отпуска, вот заодно и почищу грани браслета, глядишь, освобожу от ненужного, тонн на 5-10, как получится. Тут, прерывая мои мысли, из кабинета выглянул капитан Лузгин. «Зайди». Я прошел в кабинет, и тот вернул мне военный билет, паспорт. Он ему нужен был для регистрации меня на этот военкомат, личное дело запросит из военкомата Химок, и главное новое направление. Правда, его не отдал, мы с ним до кабинета военкома дошли, я ждал в коридоре, Лузгин один зашел. Там полковник сам поставил печать и свою роспись. Так что Лузгин вышел и протянул готовое направление. «Это что, отпуск закончился?» Изучив направление, узнал я. «Да, только что мне закрыли отпуск. Мне, чтобы добраться до бригады, давали 2 суток. Капитан только руками развел, приказ поступил, он выполняет. Так что козырнул и покинул военкомат. Машина снаружи ждет, еле нашел место для парковки, чтобы припарковать этого монстра. Да, надо другую машину брать, помельче и не такую приметную, но пока нет времени на это. Поехал домой, там в душ, все законсервировал, в парадной форме при награде к машине, с вещами, и покатил к выезду. Снова нужно в объезд, бригада сейчас под Белгородом. Пополняется и готовится к новым боям. Ранее воевала у Чернигова, наша бригада в той области наступала, а не в Сумской. Тот еще топограф Лето. Вот так покинул город, и дальше в сторону Ростова, и уже к Белгороду. Думал, к вечеру доеду, но наткнулся на большую пробку. Диверсанты повредили автомобильный мост, пришлось в объезд ехать. Кстати, когда свернул на проселочную, решил полями до нужной трассы срезать, то в кустарнике в стороне, сканером засек 5, с оружием те убегали по дну оврага, и направление прочь от моста, в сторону Ростова. Не они ли взорвали мост, остановив РЭМ? Тут низина, и птичек нет, без свидетелей. Потом достал 2 бойцов-големов, вооружив их, и доехал до оврага. Те засуетились, один РПГ-7 начал готовить, когда мы остановились и покинули бронемашину. 2 бойца рванули вдруг вперед. Один очередью сбил летевшую в пикап гранату, и та, врезавшись в землю, взорвалась. Фугасной оказалось. 4 наглухо, 1 големы взяли живым, и когда я подошел, уже шел допрос. Да, големы говорить умели. Кстати, големы были в полной экипировке солдат РФ, маски на лицах. Информация сразу полилась, это действительно диверсанты. И кстати, их тут высадили на вертолете, разделив на 2 группы. Винтокрылая машина же вернулась обратно. У той дополнительные баки были. Я же прикинул, что делать. Группа исчезнет, никто по ней плакать не будет. Но у языка есть информация о 2-й группе. Это может помочь ее словить. Поэтому, покривившись, пока бойцы снимали с диверсантов все ценное, хорошо связали пленного, я набрал номер службы спасения. Номера охраны тыла по Ростовской области, а до Ростова тут меньше 100 километров, я не знал. Ответила девушка. Служба спасения. Что вам нужно? Полиция, медицинская помощь или пожарные? Служба охраны тыла Ростовской области, Сладкая. Дай мне их штаб, минуточку. Почти сразу пошли пощелкивания, и вскоре ответил мужской голос, сообщив, что он оперативный дежурный ФСБ, капитан Краснов. Примите сообщение от гвардии сержанта Юрия Смолина. 35-я гвардейская мотострелковая бригада двигался с берега Черного моря в сторону Белгорода на личной машине. Отпуск после ранения срезали на 6 дней. Обнаружил пробку у моста, подрыв диверсантами. Решил объехать. При объезде был свидетелем боестолкновения 2 групп в форме солдат РФ. Чуть машину мне не подсокали. Победил наш армейский спецназ, Пятеро боевиков-диверсантов в российской военной форме были взяты. Четверо ликвидированы и пятый взят живым. Со мной вышли на контакт, спецназ дальше побежал, задание у них какое-то, а мне приказали сообщить вам и передать тела убитых и пленного. Вот передал. Место, в 7 километрах от деревни Лесовка, на юг. Жду на месте. У меня машина на открытом месте стоит, издалека видно, темно-синий пикап. Дополнительная информация от пленного, нацистов высадили с вертолета, две группы с разными заданиями. Во второй группе 9 боевиков в нашей форме. Доклад закончил. Принято. Ждите на месте. Убрав телефон в карман, я пока увел големов за машину и прибрал их в аурное хранилище, оттуда быстрее доставать, чем из браслета, в случае чего. К сожалению, нацики были пустыми, ни интересных трофеев, ни карт банковских, так что пленный лежал, только чуть постанывал. Допрос жесткий был, ломали, я же облокотился о передок машины и с телефона ползал в интернете, смотрел ролики уральских пельменей. А что делать? Я заказал по интернету мощную систему управления дронами, шлем с очками, расширенный пульт, 700 тысяч встал мне, а то тот пульт, что с нацистов снял, дешевка, не все режимы поддерживает, а этот все. Программу взлома и перехвата дронов написал, и уже пользовался этим оборудованием, работает. 12 перехваченных дронов в хранилище, из них 5 Баба-Яга, плюс украл груз фуры, гражданская машина, полную штатовскими дронами камикадзе, везли нацистам. Почти 300 в фуре было. Готовлю все к применению, когда вернусь на фронт. 20 минут и послышалось гудение вертолетных движков. Вскоре показался наш Ми-17, сделал круг вокруг нас. Я демонстративно снял с себя трофейный автомат и положил на траву, отойдя и держа руки на виду. Вертолет сел метрах в 100, высаживая бойцов спецназа. Это явно от ФСБ, так что те сблизились бегом, прикрывая друг друга. Пятеро стали осматривать окружающую местность, прочесывать кусты. Капитан, старший у них, выслушивал мой доклад, двое пленным занимались, еще один осматривал тела, оружие и амуниция с них в одной куче лежали. Пленного сразу на вертолет и на базу, пока со мной капитан работал. Точно ни позывных, ни фамилий, не было, лица в масках, пожимая плечами, ответил я. Бойцы крепкие, я таких еще не видел, профи, уровень альфы думаю. Почем ты так решил? Их трое всего было, там и до боя не дошло. Раз и эти готовы, а у наших даже ран нет, ясно. Ладно, подпишешь опросный лист и свободен. Кстати, откуда такая машина? Трофей. В смысле, в прямом, трофей с нацистов. Я себе еще и квартиру на курорте купил. Так ты мародер, дурак ты капитан, и не лечишься. Я ведь память потерял от раны в голову. Вы меня уже пробили, должны знать. Новый мир вокруг себя познаю. Прочитал книгу про варягов, русских богатырей, о викингах, как те города на щит брали, и проникся духом этих воинов. Что с боя взято, то свято. Если будет боевик убитый лежать, я с него ничего не возьму, не я убил. А если мною работан боевик, все что с него, мое. Я в одном бою лично уничтожил ровно 40 боевиков, что мою колонну из засады всю побили. Продал, деньги получил, все честно, все духу воинов древности соответствует. Сейчас не те времена, рассеянно ответил капитан. В бригаде твоей тебе это быстро объяснят. Ну да, конечно, улыбнулся я. Дальше закончили опрос, я подписался и вскоре катил прочь. Навстречу армейский Урал попался, видимо, за телами и остальными бойцами послали. Интересная история, но на 4 часа задержала, но ладно. Пикап мой обыскали, капитан попросил разрешения, и я дал. Осмотрели все внимательно и ничего не нашли. Вот так я выбрался на трассу, это другая, и погнал по ней на Белгород. Вы будете смеяться, километров 20 проехал, и сканер показал 9 вооруженных людей в лесу. Трасса пробегала по опушке леса. Я на цифру 9 сразу отреагировал, притормозил и встал на обочине. Все 9 спали, даже часового не выставили, в спальниках те дремали. В 2 километрах в глубине леса от меня, экипированы хорошо, все оружие с глушителями, кроме ПКМА, можно брать. В этот раз звонить не буду, сам справлюсь. Проехав чуть дальше, свернул в лес. Тут старая заброшенная дорога. Углубляться не стал, еще чтобы ветками машину не поцарапал, с дороги не видно и хорошо. Решил телефон выключить, чтобы по нему не отследили, а он не выключается. Подключил к ноуту, а там червь сидит. Вот гады ФСБшные. Дай на минуту телефон, позвонить надо. Оставил телефон лежать на траве, где машину убрал, и пробежался до Лёшки бандгруппы. А они растяжками окружили свое лежбище. Големы не только растяжки все сняли, мне в запас, но и ликвидировав всю бандгруппу. Старшего только перед этим допросили, да собрали трофей. Убрал в аурное хранилище, браслет полон. Как раз место для трофеев было. Вернулся и покатил дальше. Скоро городок буду проезжать, новый телефон куплю, а от этого избавлюсь. Да, базу подготовки диверсантов сдали, надо навестить и на ноль помножить, особенно инструкторов. Британцы там, старшина Смолин. Окликнули меня с крыльца здания штаба батальона, мимо которого я пробегал, неся сразу три арбуза. Развернувшись, подбежал к комбату, вопросительно глядя на него. «Один арбуз реквизирую», — спокойно ответил тот, отобрав самый крупный. «Да, это ведь ты вел бой с польскими наемниками у свинофермы?» «Так точно. Я же рапорт написал. В штаб нашей армии тебя срочно затребовали». «С чего это?» — удивился я. «Боятся международного скандала, что мы там сотню пшихов положили. Уже конец августа был. Нашу бригаду перекинули сначала под Изюм, потом в район Запорожья. Наступаем на Орехов. Как тут поляки оказались, тем более сотня, похоже отдельное подразделение в СУ, не знаю, но экипированы серьезно, тяжелая броня, много ручных пулеметов, что стало ясно, штурмовое подразделение, факт, и мы с ними лоб в лоб сошлись. Ну для меня неожиданностью не стала встреча, подготовил взвод, мой взвод против тяжело вооруженной роты поляков, плюс сильно побитая и на две трети уполовиненная рота десантников в СУ, что на подхвате. Бой жаркий был, я оторвался от подразделения, там бой на отдельные очаги разорван оказался, хотя бойцы у меня неплохие, залегли и стали вести оборонительный бой, а я пошел в атаку. 70 поляков наглухо положил на укрепрайне, хотел себя в бою таком тяжелом проверить, големов не доставал, проверил, так как место боя за нами осталось. Тела погибших со стороны противника осмотрели и вывезли для захоронения, а мой взвод, побитый, что уж там, одних раненых 16, сменил свежий, беря округу под контроль. Нас вывели на отдых, вот отдыхаем, что по мне, то командуя отделением, я быстро проявил себя, звание старшего сержанта получил, потом раненого взводного сменил, и командую взводом уже третий месяц, вон лычки старшины ношу, орденов больше не было, но две медали за отвагу заработал. Правда, командование знает едва о 30% того, что я делал. Ночами големы работали, и работали хорошо, жаль дальность всего километр. Думаю, поэтому поляки и появились, аномально огромные потери тут несли в СУ, с другими участками и не сравнить. 7 раз их роты полностью уничтожены были, а общие потери за 5000 только от моих действий. И про трофеи не забывал. В основном банковские карты. Мои счета в Минске и в Пекине теперь имеют общий объем добытого в 7 миллиардов рублей. Было 10, но 3 я передал на благие дела. Я действительно почитал книги о воинах Древней Руси. Те часть добытого отдавали церкви, десятину, старшему вождю и правителю своему, то есть, по желанию. 1 миллиард на церковный счет сбора средств воинам СВО. Потом 1 миллиард детскому фонду в Москве, старый известный фонд с репутацией. Можно оплатить много операций для детей. 3 миллиард ушел в фонд помощи раненым и покалеченным бойцам СВО. Открыт фонд при поддержке Министерства обороны РФ. Так что я поделился, все честно. Все переводил со своего счета в Сбербанке. Сначала на него, а потом с него по адресатам. Сам я молчал, конфиденциальность переводов гарантировали, поэтому никто не знал, что по бою с поляками, на самом деле выжившие вроде как отошли. Но это не так, дроны потом показали тела убитых дальше. Их мои големы доработали и собрали трофеи в виде банковских карт, уже взломал и сколько мог кредитов набрал, но половину поляков я лично положил. Да забыл один момент, драгоценные камни в виде накопителей были только те, что уже в амулетах. Нужен запас, а его не было. Я в Брянске зашел в ювелирный магазин, там напрямую с ювелиром договорился о покупке рубинов и изумрудов, и о гранке их в накопители. А когда заказ прибыл, я пришел, сначала оплатить нужно, потом огранка, и сходу в ухо ювелиру заехал, потребовав вернуть аванс назад. Вернули, так и ушел ни с чем. Синтетические рубины и изумруды мне хотели под видом природных продать. У меня специальный сканер есть, он все ее видит. Вопрос с накопителями, точнее камнями, с ними я решил в Румынии и на Украине, запас солидный получился. Первые камни начали гранить в Геленджике, Потом в Белгороде нанял ювелира. Если проще, запас камней солидный, а запасных накопителей всего 12. А времени нет, чтобы ими заняться, постоянно дела есть. Ничего, вот в сентябре двухнедельный отпуск обещали, там все сделаю. А тут меня зачем-то в штаб армии затребовали. Комбат оказывается в курсе зачем. Тебя с дрона снимали, как ты крушил поляков. Правда, как добивал в голову вырезали или заретушировали. По Первому каналу в новостях вчера вечером было, теперь по всем каналам крутят интересные ролики. Тебя прозвали русский Рэмбо. У меня есть позывной, и я им доволен, скривился я. Еще не хватало, чтобы этой Рэмбой звали. Да, удар, позывной не хуже, чем Рэмбо. Ладно, взвод сдаешь заму, и в парадке в штаб армии, там в Москву. Хотят посмотреть на тебя живого и наградить, как я понял. Ну и внушение сделать, что раненых добивать в голову, это не по-нашему. Так я же не своих добиваю. А насчет врагов, то странные у вас понятия. Даже возникает вопрос, вы за кого тут воюете? И таких вопросов появляется все больше и больше. Странная война, язык попридержи, и так особист на тебя целую стопку бумаг имеет, зашипел майор, оглядываясь. Политика, вздохнул я так, что это прозвучало как мат. Впрочем, быстро передал обещанные арбузы из Астрахани парням, только подвезли, и занялся делами. Передал пока взвод своему заму, потом сдал оружие и все, что при мне было, и в парадной форме с попутной колонной поехал в нужном направлении. Машину мне свою комбат выделил, так что чуть позже отделились от колонны и до нужного городка, где штаб армии стоял. Там штабные офицеры на меня глазели как на диковинку, командующий пообщался лично, и дальше на Москву. Срочно затребовали туда. Пока ехали, я тоже посмотрел на то, что в интернете крутили. Там совместили записи с дрона и моей экшен-камеры с шлема. Кто-то из штаба батальона слил. Получился серьезный такой боевичок под классную бодрую музыку. Да уж, Рэмбой назвать, это оскорбить. Тут натуральный терминатор, что шел и валил всех из своего ПКМА. У меня тогда 6 накопителей и личной защиты в ноль разряжено было. Поляки стрелять и воевать умели. Но тут труса спраздновали, видя, что просто не попадают в меня, а их как скот на бойне. Около 20 я в спины расстрелял, бегущих. Еще и гранаты закидывал за повороты окопов, где они скапливались, сканер показывал, оглушенных и раненых добивал, быстро сближаясь. Особенно красиво было, как 3 ручные гранаты вокруг меня взорвались, а я как ни в чем не бывало выхожу из дыма и поднятой земли, продолжая вести огонь на подавление. Или как сбил на подлете 2 дрона «Камикадзе», направленных на меня. Да уж, серьезное видео. Оно уже и по другим странам ходит, особенно по США. Даже в новостях показали. Интересно, что меня ждет в Москве. Чую неприятности.